Глава шестая. Сергей брился перед маленьким зеркальцем на кухне, когда туда вошел Леонид с полотенцем через плечо. «Здорово!» — весело сказал он и, склонившись над раковиной, стал так шумно и энергично умываться, что брызги полетели во все стороны. «Морж! Настоящий морж!» — засмеялся Сергей. «Смотри, какие лужи вокруг! Ничего, подотру!» «Поехали вместе на работу, а?» — спросил Сергей, убирая бритвенный прибор. «Зачем? Ты не маленький, дорогу знаешь. Не валяй дурака. Лучше скажи честно, почему ты по утрам избегаешь меня?» «Избегаю?» Леонид немного смутился, но тут же ответил шуткой. «Если у тебя появилось непреодолимое желание коротать время в моем приятном обществе по утрам, то, разумеется, я чувствую себя польщенным». Они позавтракали на скорую руку и вместе вышли на улицу. По некоторым данным, знакомство с красивейшей из женщин, пользующихся московским метрополитеном, продолжается, — сказал Сергей. — Допустим. — Не допустим, а точно. Ты что, агентуру завел? Когда имеешь дело с таким выдающимся конспиратором, как ты, не нужна никакая агентура. Все и так видно по твоему поведению. На станции метро «Сокольники», как обычно, в этот утренний час народу было много. Пустой состав подкатил к широкой платформе. Леонид схватил Сергея за руку, затащил в третий вагон. Туда же вошла и Муза в шелковом кремовом костюме. Сергей присвистнул про себя. Серьезный случай. Не какая-нибудь смазливенькая простушка. Казалось, Леонид был счастлив уже от одного того, что мог стоять рядом с ней. «Разрешите, Муза Васильевна, представить вам моего друга Сергея Полетова», — не очень уверенно проговорил Леонид. Молодая женщина внимательно посмотрела на Сергея. «Очень рада», — сказала она, протягивая ему руку. «Почему мы не встречались до сих пор?» «Видимо, ехали в разное время», — сказал Сергей. «Здесь ведь все решают минуты». «Правда». Муза улыбнулась, блеснули белые ровные зубы. «Я была с вами знакома заочно. Леонид много рассказывал о вас». «Что же он рассказывал?» «Только хорошее». «Еще бы». Сергей рассмеялся. «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Раз я хорош, значит, неплох и сам Леонид». Что-то знакомое было в этой женщине, и Сергей напрягал память, чтобы вспомнить, где он встречал ее. Из метро они вышли все вместе. «Я провожу Музу Васильевну, тут недалеко, и догоню тебя», — сказал Леонид. Ему хотелось остаться с нею наедине. «Идет». Сергей попрощался с Музой и некоторое время смотрел им вслед. Леонид, жестикулируя, что-то рассказывал. Вскоре Леонид вернулся. «Ну что?» — не без скрытой тревоги спросил он. «Красивая, ничего не скажешь», — сдержанно ответил Сергей. «Только знаешь, Леня, она из породы хищниц. Что за чушь?» «Нет, не чушь. Ну, может быть, и не из породы хищниц, но женщина властная, знающая себе цену. Это вовсе не значит, конечно, что все эти ее свойства проявятся и по отношению к тебе. Под воздействием настоящей любви, с чего ты это взял?» — перебил Леонид. «Да это же по всему видно. По ее манере говорить, по сжатым тонким губам, по выражению ее красивых глаз. И, наконец, я инстинктивно почувствовал. И вот еще что. Только ты не бесись, пожалуйста. Не так давно я видел ее в обществе Никонова. Только сейчас вспомнил. Помнишь этого типа, главного механика Главка, подручного твоего отчима? Еще бы не помнить Юлия Борисовича. Но ведь он осужден? Был осужден. Только он не из того теста сделан, чтобы долго томиться в заключении. Он лавкач, пройдоха, выкрутится из любого положения. Говорят, вместо трех просидел всего один год и вернулся. Сейчас этот делец и дамский угодник разгуливает по Москве, как ни в чем не бывало. Посмотрел бы ты на него, выхоленный, в шикарном костюме, прямо со страниц журнала «Мод». Леонид молчал. Вид у него был подавленный. Расстались они во дворе комбината. Леонид ушел к себе в конструкторское бюро, а Сергей завернул в партком, в маленький, довольно неуютный кабинет, обставленный старой мебелью. Сел, раскрыл записную книжку, куда заносил все дела, которые предстояло сделать за день, и прочитал. Договориться с директором о созыве собрания партийно-хозяйственного актива, побывать в молодежном общежитии, побывать дома у Астахова, он тяжело заболел. Сергей достал авторучку, чтобы записать еще несколько неотложных дел, но в эту минуту вошел председатель фабричного комитета Капралов. «Здравствуй, Сергей Трофимович!» Он устало опустился на стул. «Слыхал? Умерла сегодня ночью старая ткачиха Леонова. Ты ее знал?» «Еще бы не знать. Тетка Настасья с моей мамой в одной смене работала. Была здорова, ни на что не жаловалась. Вышла на пенсию и через полгода готова. Врачи говорят, так бывает в результате нарушения привычного ритма жизни. Если их послушать, так и на пенсию ходить не нужно, помрешь». Зазвонил телефон. Власов вызывал их к себе. У директора они застали двух девушек и молодого человека. «Пополнение пришло к нам, молодые специалисты», — сказал Власов, приглашая Сергея и Капралова сесть. «Вот Нина. Она по специальности инженер-химик. Светлана — предельщица, Валерий — ткач». И обратился к полной краснощекой девушке. «Ну как, Нина, в цех сменным мастером или в лабораторию?» «В цеху работа трехсменная?» — спросила та. «Нет. Ночную смену на отделочной фабрике мы давно ликвидировали», — ответил Власов. «Тогда в цех сменным мастером. Вот и хорошо. А вы Светлана к станку, как говорят, или в ОТК?» «Сначала в ОТК, если, конечно, можно». Маленькая веснущатая Светлана смутилась, покраснела. «Хорошо, так и запишем. Теперь ваша очередь, Валерий. Если можно, меня в ремонтную бригаду», — попросил тот. «А там видно будет». «Почему вы так решили?» — спросил Власов. «Очень просто. Прежде чем работать мастером, инженером или даже начальником цеха, нужно хорошо узнать ткацкий станок. Как говорит мой отец, пощупать его собственными руками». У Валерия оказался приятный бас. «Правильное решение». Власов с одобрением посмотрел на молодого инженера и, улыбаясь, спросил: «Скажите, Валерий, если, конечно, не секрет, вы пением не увлекаетесь?» «Еще как!» — с готовностью ответил Валерий. «После десятилетки мечтал о консерватории, хотел стать профессиональным певцом, но отец не разрешил. Он считает пение баловством, хотя сам любит петь. А профессию ткача ставит выше всего. Всю жизнь работал ткацким поммастером, и только недавно назначили его мастером». И так договорились. Власов подписал бумаги, встал, протянул каждому руку, пожелал успехов. Когда молодые специалисты вышли, он сказал: «Со временем из этого парня получится настоящий инженер. У него хорошая закваска». В кабинет быстро вошел главный бухгалтер. За последние годы Варочка заметно постарел, сдал, но не хотел подчиняться времени и по-прежнему ходил прямо с высоко поднятой головой. «Что вы делаете, Алексей Федорович?» — взволнованно спросил он. «Сами себе закрываете пути дороги на будущее». «Ничего не понимаю. В чем дело?» «Как же? Девушке, которую вы назначили контролером ОТК предельной фабрики, положили оклад 80 рублей в месяц». «Совершенно верно. Одно дело работать в красилке или ремонтировать станки, и совсем другое — работать в отделе технического контроля, где, как говорят, не пыльно и не капли. Вот я ей и установил оклад на 13 рублей меньше, чем остальным. Я-то это понимаю. Но не понимают в райфинотделе. Вот в чем беда. При очередной регистрации штатов снимут эти 13 рублей, и больше вы их никогда не восстановите». «Да», — вздохнул Власов, — «мы вынуждены переплачивать нежелающему работать на производстве молодому инженеру лишь потому, что финансовые органы снимут с оклада 13 рублей, а потом будут доказывать, что не я, а они стоят на страже интересов государства. чепуха какая-то. Сидор Яковлевич, не кажется ли вам, что эти порядки выдуманы, чтобы затруднять и без того трудное руководство промышленностью? Во всяком случае, выдуманы они не очень умными людьми, — ответил Варочка. Вошла секретарша, положила перед Власовым записку. «Очень хорошо, пропустите». Власов оживился. «Из ателье принесли заказанные нами изделия из новых тканей. Оставайтесь и вы, Сидор Яковлевич, полюбуйтесь. Деньги за шитье вам платить». Две женщины внесли в кабинет большие картонные коробки и бережно положили их на диван. Старшая отрекомендовалась. «Художник-модельер Валентина Федоровна. А это, — показала она на свою спутницу, — Таня, наша манекенщица. У нее идеальная фигура. Мы шили пальто и костюм по ее мерке. Если в будущем вам захочется продемонстрировать эти изделия где-нибудь еще, Таня всегда вам поможет». «Мы ждали вас с нетерпением», — сказал Власов. «Скажите, понравились вам наши новые ткани? Скажите откровенно. Мы люди не обидчивы». «Что за вопрос?» «Даже очень понравились. Ткани замечательные, и расцветки изумительные. Просновки тоже подобраны с большим вкусом. А главное, они не мнутся. Мы давно не видели таких материй. Одним словом, то, что нужно. В нашем ателье все убеждены, что они будут иметь большой успех у покупателей, особенно у женщин. Приятно слышать». «Разрешите приступить к демонстрации?» — спросила художница. «Пожалуйста». «Комнатку бы нам, или, в крайнем случае, ширму, чтобы Таня могла переодеться. Сейчас». Власов попросил секретаршу открыть пустой кабинет главного инженера. Таня взяла две коробки и последовала за секретаршей. Кабинет главного инженера пустовал давно, с тех времен, когда Баранова перевели на другую фабрику. Власов попросил не назначать нового главного инженера, а возложить его обязанности на директора. Он считал это тем более целесообразным, что на комбинате работал очень опытный начальник производства, да и дипломированных инженеров было достаточно. В тогдашнем Министерстве текстильной промышленности с мнением Власова не согласились, но, не найдя подходящей кандидатуры, долго не назначали главного инженера, а потом и вовсе забыли об этом. Так и работал Власов один в двух лицах. И вот из кабинета вышла Таня в элегантном, изящном костюме. «Вот это да!» — восхищенно воскликнул старый бухгалтер. Власов удовлетворенно потер руки. «Теперь уж мы утрем нос, кому следует. Пусть попробуют затягивать установление цен на наши новые ткани». Таня, пройдясь несколько раз перед присутствующими, вышла и тут же вернулась в пальто. Светлый тон тонкой ткани, еле заметные просновки, простота фасона придавали пальто особое изящество. Все сошлись на том, что и костюм, и пальто из новой материи выглядят очень эффектно, производят самое хорошее впечатление. Когда очередь дошла до мужского костюма, Власов пошутил. «Сергей Трофимович, костюм будто на тебя. Ты бы и надел, показался нам. Глядишь, понравишься швейникам, пригласят тебя на работу в дом моделей. Сам знаешь, работа не тяжелая, во всяком случае, значительно легче, чем в красилке». «Зря вы, товарищ директор, разбрасываетесь кадрами», — засмеялся Сергей. «Поглядел бы я, что бы вы делали без красильщиков. Да и профессию свою красильщика я менять не собираюсь, она у меня потомственная». Костюм тоже всем понравился. Не успел Сергей вернуться к себе, как раздался телефонный звонок. «Где ты пропадаешь?» — спрашивал Леонид. «Звоню, звоню, никто не отвечает». По голосу чувствовалось, что он чем-то взволнован. «Был у Алексея Федоровича. Работники ателье показали нам готовые изделия из наших материалов. Как сказала секретарша директора, эти костюмы и пальто будут гвоздем сезона в этом году. А она, как тебе известно, понимает толк в такого рода делах. Может, и перед твоей музой тебе удастся покрасоваться?» Леонид не принял шутки и сухо спросил. «Можно зайти к тебе?» «Заходи». Леонид не вошел, а вбежал. Опустился на стул, долго молчал, глядя в одну точку. Сергей терпеливо ждал. Наконец Леонид сказал. «Мне очень важно знать, Сергей, ты пошутил или сказал правду, что видел Музу Васильевну с тем мерзавцем, ну, как его?» «Никонов Юлий Борисович», — подсказал Сергей. «Но почему ты придаешь этому такое большое значение?» «Ты понимаешь», — начал было Леонид, но осекся на полуслове и снова замолчал. «Леня, я не случайно тебе сказал, что она из породы хищниц?» «Ну, знаешь, из одного факта делать такие чудовищные выводы?» «Из какого одного факта?» «Что Муза Васильевна была в обществе этого подонка. Мало ли, какие обстоятельства бывают в жизни. Если дело на то пошло, твоя жена, моя сестра тоже бывала в его обществе. Даже в ресторан ходила, вино с ним пила. От этого она хуже не стала?» «Слушай, как у тебя поворачивается язык делать такие нелепые параллели? Кроме того, ты, наверное, помнишь, что я предостерег тебя вовсе не потому, что видел твою знакомую в обществе Никонова. И вообще я давно хотел поговорить с тобой. В последнее время твое поведение вызывает у меня серьезную тревогу. Да не только у меня. Чем? Всем. Ты стал какой-то замкнутый. Видали, барин какой нашелся? Он занят только собственной персоной и собственными переживаниями, а до остального ему будто никакого дела нет. Какие у тебя основания так говорить? Оснований у меня больше, чем достаточно. Хочешь по порядку? — спросил Сергей. — Очень хочу. Изволь. Вспомни, пару лет назад комсомольцы на общем собрании выдвигали твою кандидатуру в общекомбинатский комитет. Как ты ответил на это? Как рядовой обыватель. Я учусь, мне трудно и тому подобное. Хотя в то время ты взял в институте академический отпуск на целый год и ничем особенным не был занят, просто отвертелся. Не понимаю. По-твоему, отказ быть избранным в руководящие органы комсомола может считаться проявлением замкнутости? Может быть, даже эгоизма? Леонид усмехнулся. Не крути, Леня. Мы с тобой знаем друг друга, как самих себя. Высоко себя ценишь. Вот и ушел от большой общественной работы. Но Леонид попытался что-то сказать. Сергей перебил его. Погоди, это не все. Наберись терпения и выслушай до конца. Разве тебя тревожит, что ты механически выбыл из комсомола по возрасту? Ничуть. Ты не сделал ни малейшей попытки, чтобы подготовиться к вступлению в партию. Партии людей без меня хватает. В этом никто не сомневается. Но и ты при желании можешь быть в их числе. Сын старого большевика, герой Отечественной войны, молодой, способный специалист, с большим практическим стажем. Словом, подходящие анкетные данные. Нет, Сергей. К вступлению в партию я отношусь значительно серьезнее, чем ты думаешь, и не считаю себя подготовленным для такой чести. Слова пустые, заученные. Тебя пугает наша дисциплина, вот где истина. Конечно, куда проще жить вольным казаком, не подчинять свое «я» общественным интересам. Только вот беда. Времена вольных казаков давно миновали. Я еще раз убедился, что тебя не зря выбрали в наши вожди. Народ знает, что делает. Ты произнес целую речь, как и положено руководителю партийной организации, но не произнес самых обыкновенных простых слов, которые показали бы, в чем же заключается в конечном итоге мой эгоизм. Значит, не понял. Ну что ж, в таком случае придется разъяснить тебе еще кое-что, помочь понять. Скажи честно, ты доволен своим поведением дома, в кругу семьи? Не понимаю. Какой же ты стал непонятливый. Разве ты не замечаешь, что стал вести себя как обыкновенный квартирант? Пришел, поел, лег спать. Даже в мелочах. Недавно Иван Васильевич попросил тебя сыграть с ним партию в шахматы, а ты недовольно буркнул: «Не могу, некогда». Неужели тебе нужно объяснять, как ты должен относиться к отцу калеки, вынужденному день-деньской сидеть дома в одиночестве? Да, он стал играть неважно, подолгу думает над каждым ходом. Это все так. Но он твой отец. Я не знал, что мое поведение дома раздражает вас. Могу переехать хоть сегодня, освободить вас от необходимости воспитывать в квартиранте гражданские чувства. Глупости, говоришь. Переехать нетрудно. Кстати, ты, кажется, готовишь почву для этого. Терпеть не могу разговаривать с загадками и разводить китайские церемонии. Если ты знаешь больше, чем я сам, говори прямо. Всегда готов. Не хочу быть пророком, но в то же время почти убежден в том, что твои отношения с той красавицей — постой, — остановил его Леонид. Хочешь остальное, я доскажу за тебя. Пожалуй, я сделаю это даже лучше. У тебя красноречие какое-то казенное. Итак, продолжаю твою мысль. Ты хорошенько прислушивайся, Леонид, к словам людей, которые желают тебе добра, и тогда, может быть, кое-что поймешь. Твои отношения с той красивой женщиной, называемой музой, кончатся печально, поскольку настоящей любовью здесь и не пахнет, а все зиждется на страсти. Еще поэт сказал: «Да будет славен тот, кто выдумал любовь и приподнял ее над страстью». Счастлив ты не будешь, семью не создашь. Твоя дама сердца, как представительница породы хищных, не захочет иметь детей, чтобы не портить фигуру. А без детей что за семья? С Наташей, скажем прямо, ты поступил подло. Впрочем, дело твое, но запомни, есть личные дела, которые тесно переплетаются с делами общественными. Тогда мы вправе спрашивать с тебя. Ты, Леня, это учти. Нарушать моральный кодекс нашего общества никому не разрешается, понял? Вот все, что ты хотел сказать. Только ты ничего не понимаешь. Мыслишь готовыми формулами. А за сим физкульт привет. Леонид встал, помахал рукой и исчез за дверью. После его ухода Сергей долго сидел неподвижно, казнил себя. Может быть, Леонид и прав? Кажется, за последнее время он действительно разучился говорить простые сердечные слова. Произносит какие-то высокопарные фразы, думая, что ими можно убедить людей. Честно говоря, Леонид точно до мелочей знал все, что собирался сказать ему Сергей, за исключением разве стихов. Он понятия не имел о них. Однако, нужно признаться, стихи пришлись к месту.